Дрогнули полки Юрьевы, не выдержали натиска конницы Мстислава Удалова. Лишь небольшими островками держались еще лучшие воины владимирских и суздальских дружин. Но участь их была уже предрешена. А солнце не успело вскарабкаться и наполовину своей обыденной высоты. Свежий ветер дул с Липецы, и не в силах он был охладить пылу наступающих. Кровавая бойня шла к концу. Уже покинул поле князь Юрий с братьей своей, бросив остатки рати. Уже Константин, опьяненный схваткой, торжествовал победу. Но не смолкал звон мечей над истоптанным, усеянным изрубленными телами лугом. Полюшка покорно принимала в свое лоно багряную влагу, как и 39 лет назад, когда на этом же самом месте сошлись в неистовстве лютом рати Всеволода Большое Гнездо и Мстислава Ростовского. Нет, не забыло оно того ливня кровавого. Сколько лет наливались пуще прежнего на нем травы луговые. Много было на Руси который распри. Немногие из них выливались в смертные сечи. Много чаще другое было. Сойдутся два войска, постоят друг против друга, день, другой, а то и неделю, и как камень с плеч. Найдут князья-соискатели язык общий, договорятся, отведут косу костлявой хищницы от людей своих, не дадут детям сиротами расти, женам вдовами становиться. Да, так было чаще, но было и иначе. Нехорошей памятью войдет в историю неповинная ни в чем речушка Липеца. На века войдет.